Если собрать на одну чашу весов все человеческие бедствия, а на другую искры прозрения духа в действительность, то можно ужаснуться тому, сколь ничтожны эти прозрения, и как глухи двуногие сознания к пониманию того, что все эти бедствия порождаются ими. Аппарат человеческой сущности наделен такими мощными, хотя и незримыми, энергиями, которые, вступая во взаимодействие с аурой планеты, вызывают в ней соответствующие характеру этих энергий реакции. Если же энергии хаотичны, дисгармоничны и злы, то можно ли ожидать блага от реакции природы на них? Также и воздействие энергии человеческих на подземный огонь настолько мощны, что владыки часто посылали своих учеников в местности, угрожаемые землетрясением. Можно аурой благой облагодетельствовать целую страну или народ. Мощь человеческого духа необычайна. Отрицание и неверие дело не меняют. Расстройство климатических условий часто происходит от недисциплинированного мышления людей. Планета больна от воздействий разнузданного мышления. Мысль – высочайший фактор мироздания. Когда она устремлена на разрушение, можно ли ожидать благодетельных следствий? Силы созидательные тех народов, где идет строительство жизни и борьба с силами разрушения, встречают ярое сопротивление темных разрушителей, которых много еще на планете. Борьба всепланетна. Полюс разрушения и полюс созидания столкнулись в гигантской борьбе, полем которого является сознание человеческое, а энергиями – мысль. Идеи истины борются в пространстве за удержание планеты от взрыва и сохранение ее тела и защиты от разрушителей темных. Борьба за мир – это борьба за самое существование планеты и человечества. Мы на стороне тех, кто за мир. Мы им помогаем удержать равновесие планеты. Грозное время для зрячих и всепланетная борьба.